29 мая 1903 года. Прошла неделя, и никаких улучшений. Меня не отпускает страшная слабость. Хотя я практически здоров, температура нормальная, телесных повреждений нет, ничего не болит, приступы тошноты прошли. От малейшего физического усилия меня охватывает невыносимая усталость. Джулия продолжает попытки вернуть мне здоровье усиленным питанием, но прибавка в весе ничтожна. Мы оба притворяемся, будто я иду на поправку, но не хотим признать очевидное. Мне никогда не удастся восстановить то, что от меня ушло. При вынужденном физическом безделье мой мозг продолжает работать нормально, что только усиливает разочарование от крушения надежд. С крайней неохотой, уступив настояниям близких, я отменил все намеченные выступления. Чтобы как-то отвлечься, включаю аппарат Тесла и пропускаю через него небольшие порции золота. Я не жаден и не хотел бы привлекать к себе лишнего внимания чрезмерным обогащением. Мне нужно ровно столько, сколько требуется для безбедного существования нашей семьи. В конце каждого сеанса я тщательно взвешиваю транспортированные монеты, но пока все остается в разумных пределах. Завтра мы возвращаемся в Coldlaw House. 18 июля 1903 в Дербишире. Великий Дантон скончался. Смерть иллюзиониста Руперта Энджера наступила в результате увечий, полученных им на сцене театра «Павильон» в городе Лоустофте во время неудачного выступления. Он умер в своем лондонском доме в Хайгейте, оставив вдову с тремя детьми. 14-й граф Колдердейл все еще живет, хотя и не здравствует. Со смешанным чувством он прочел собственный некролог, помещенный в газете «Таймс». Привилегия, которой удостаиваются немногие. Конечно, некролог напечатан без подписи, но я догадался, что составлен он не Борденом. Моя карьера, естественно, описана в самых светлых и положительных тонах. В тексте не чувствуется ни зависти, ни завуалированной обиды, которые обычно проглядывают между строк, если к сочинению некролога привлекается кто-то из соперников умершего. Хорошо, что хотя бы к этому Борден не приложил руку. Делами Энджера теперь занимается адвокатская контора. Он и вправду скончался, его тело действительно было положено в гроб. В этом я усматриваю последний иллюзион Энджера. Он предоставил для похорон свой собственный труп. Джулия официально считается его вдовой, а дети – сиротами. Все они присутствовали на Хайгейском кладбище во время похорон, которые прошли без участия посторонних. По желанию вдовы, пресса не была допущена на церемонию прощания. Не видно было также поклонников и почитателей. В тот же день я инкогнито вернулся в Дербишир, сопровождаемый Уилсоном и его семьей. И он и Гертруда согласились остаться у меня в качестве компаньонов. У меня есть возможность щедро вознаграждать их услуги. Джулия с детьми приехала через 3 дня. Пока она считается вдовой Энджера, но как только люди о нас забудут, она без лишней шумихи превратится, в соответствии со своим законным правом, в леди Колдердейл. За минувшие годы я, можно сказать, привык переживать собственную смерть, но то, что удалось в этот раз, больше повторить не смогу. Мне не суждено вернуться на сцену. Теперь я исполняю только одну роль. Ту, в которой мне отказывал старший брат. Я ищу, чем заполнить грядущие дни. После глубокого потрясения от случившегося в Лоустофте, я обрел равновесие в моем нынешнем существовании. Болезнь больше не изнуряет меня, и состояние, по крайней мере, не ухудшается. Не могу похвастать избытком силы и энергии, но и не стою одной ногой в могиле. Здешний врач повторяет то, что я уже слышал в Лондоне. Хорошее питание, прогулки на свежем воздухе, душевное спокойствие и положительные результаты не заставят себя ждать. Итак, я врастаю в тот образ жизни, который в общих чертах набросал по возвращении из Колорадо. В доме и поместье накопилась масса дел, а поскольку имение годами управлялось как бог на душу положит, многое здесь пришло в упадок. К счастью, теперь моя семья располагает достаточными средствами, чтобы приняться за решение самых насущных задач. Я дал указание Уилсону смонтировать аппарат Теслы в подвале, пояснив, что собираюсь время от времени репетировать яркий миг, готовясь к возвращению на сцену. В действительности планы его использования, конечно, не имеют с этим ничего общего. 19 сентября 1903. Пишу только для того, чтобы отметить. Сегодня – число, на которое я некогда назначил смерть Руперта Энджера. День прошел, как и любой другой, тихо. И, если не считать треволнений, связанных с моим состоянием здоровья, мирно. 3 ноября 1903. Прихожу в себя после пневмонии. Болезнь меня едва не доконала. С конца сентября лежал в Шеффилдском королевском госпитале и только чудом остался в живых. Сегодня первый день дома. Я уже могу достаточно долго сидеть, чтобы делать записи. Вересковая пустошь за окном радует взгляд. 30 ноября 1903. Выздоравливаю. Почти достиг того состояния, в котором возвратился сюда из Лондона. То есть по официальным заключениям все хорошо, а по сути отнюдь не блестяще. 15 декабря 1903-го. Утром в половине 11-го Адам Уилсон пришел ко мне в библиотеку и сообщил, что внизу ждет посетитель, желающий со мной встретиться. Оказалось, это Артур Кенниг. Я с удивлением крутил в руках его визитную карточку, не догадываясь о целях этого визита. «Передай, что я приму его позже», – бросил я Адаму и отправился в рабочий кабинет, чтобы собраться с мыслями. Не мои ли похороны привели сюда Кеннига? Фальсификации собственной смерти – дело нечистое. Подозреваю, что такое деяние может быть истолковано как противоправное, хотя трудно себе представить, какой от него вред другим. Но раз Кенниг явился сюда, значит, он прознал о фиктивности похорон. Не вздумал ли он меня шантажировать? Все-таки я не совсем доверяю мистеру Кеннигу и не могу понять, что им движет. Заставив визитера минут 15 томиться в ожидании приема, я попросил Адама проводить его ко мне наверх. По лицу Кеннига было видно, что он настроен весьма серьезно. После взаимных приветствий я усадил его в кресло лицом к письменному столу. Первым делом он меня заверил, что этот визит никак не связан с его работой в газете. «Я здесь в качестве посредника, милорд», – произнес он. «И выступаю как частное лицо по поручению третьей стороны, которая, зная о моем интересе к магии, просила меня обратиться с предложением к вашей супруге». «Обратиться с предложением к Джулии?» – переспросил я в неподдельном изумлении. «Что же вы собираетесь ей предложить?» Кеннигу было явно не по себе. «Ваша супруга, милорд, является вдовой Руперта Энджера. Я уполномочен сделать ей предложение, поскольку она выступает именно в этом качестве. Но учитывая события прошлого, я подумал, что лучше будет вначале обратиться к вам». «О чем идет речь, Кенниг?» Он положил на колени небольшой кожаный чемоданчик, с которым появился в кабинете. «Третья сторона, в интересах которой я действую, желает продать некие записи. Целую рукописную книгу, личные мемуары, которые, полагаю, могли бы заинтересовать вашу жену. Мой доверитель надеется, что у леди Колдердейл, то есть у миссис Энджер, возникнет желание приобрести эту рукопись. Третья сторона не осведомлена о том, что вы, милорд, живы и здоровы, поэтому я оказался в положении, когда не только предаю интересы доверителя, пославшего меня с этим поручением, но и подвожу персону, с которой должен вести переговоры. Но мне думается, в сложившихся обстоятельствах, чья это рукопись? Альфреда Бордена. Она у вас с собой? Конечно». Открыв чемоданчик, он извлек оттуда толстый бивар с запирающейся пряжкой. Кенниг протянул его мне, но осмотреть находящуюся внутри книгу я не смог. Переведя взгляд на Кеннига, я увидел у него в руке ключ. «Мой доверитель запрашивает за этот фолиант 500 фунтов, сэр». «Это не фальшивка?» «Конечно нет, вам достаточно будет пары строк, чтобы в этом убедиться». «Но стоит ли эта штука 500 фунтов?» «Полагаю, вы оцените ее намного выше. Записи вел сам Борден, они имеют непосредственное отношение к секретам его магии. Он детально разрабатывает здесь свою теорию иллюзионизма и объясняет, как выполняются многие из его трюков. В тексте встречаются намеки на тайную жизнь близнецов. По-моему, это в высшей степени интересное сочинение. Гарантирую, что вы придете к такому же выводу». Я задумчиво повертел бивар в руках. «Кто ваш доверитель, Кенниг? Кто хочет на этом заработать?» Было видно, что он, не имея опыта в делах такого рода, чувствует себя весьма неловко. «Вы сказали, что подвели своего клиента. У вас внезапно проснулись угрызения совести?» «Тут дело не шуточное, милорд. Судя по вашей реакции, до здешних мест еще не дошла главная из принесенных мною новостей. Знаете ли вы, что Борден недавно умер?» Я вздрогнул, и это послужило для него недвусмысленным ответом. «Точнее говоря, умер один из двух братьев». «В вашем голосе сквозит неуверенность», — заметил я. «Почему?» «Потому что этому нет убедительного подтверждения. Мы оба знаем, с какой одержимостью Бордены скрывали подробности своего существования. Поэтому ничего удивительного, если после смерти один оставшийся в живых будет продолжать в том же духе. Слишком много сил было потрачено на поддержание этой видимости». «В таком случае, откуда вы все это знаете?» «А, понимаю. От той самой третьей стороны, которая прислала вас с этим поручением. Кроме того, у меня есть косвенные доказательства». «Например?» Я не хотел, чтобы он уклонялся от темы. «Например, известный иллюзион больше не включается в программу профессора магии. За последние полтора месяца, что я хожу на его представление, этот номер не исполнялся ни разу». «Но, знаете, тому могло быть множество причин», — заметил я. «Мне тоже случается бывать на его выступлениях. Он далеко не всегда показывает этот трюк». «Вы правы. Но истинная причина, думаю, в том, что для выполнения трюка необходимо присутствие обоих братьев. Думаю, пора открыть имя вашего доверителя, Кенниг». «Милорд, Насколько мне известно, вы некогда знавали американку по имени Олли Хвенском. Теперь я понимаю, что он произнес это имя совершенно правильно. Именно так я его и записываю. Однако тогда, под впечатлением нашей беседы, мне послышалась Оливия Свенсон, что и послужило причиной небольшого недоразумения. Сначала я подумал, что мы имеем в виду одну и ту же особу. Потом он повторил имя более разборчиво, и я решил, что речь идет о ком-то другом. Наконец я вспомнил, что Оливия, перейдя к Бордену, взяла девичью фамилию своей матери. «По причинам, которые вам, наверное, понятны», — сказал я, когда мы во всем этом разобрались, — «я никогда не говорю вслух о мисс Свенсон». «Да-да, прошу меня простить за это упоминание, однако она имеет прямое отношение к истории этой рукописи. Мне известно, что мисс Уэнском, или Свенсон, как вы ее знали, несколько лет тому назад работала с вами, но потом переметнулась в стан Бордена. В течение какого-то времени она ассистировала ему на сцене, но этот срок был недолгим. Примерно в это время вы потеряли ее из виду». Я подтвердил, что так оно и было. «Оказывается», — продолжал Кенник, — «у близнецов Борденов есть секретное пристанище в северной части Лондона. Это роскошная квартира в респектабельном районе Хорнси. Именно там проживал инкогнито один из братьев, тогда как другой наслаждался домашним уютом в Сент-Джонс-Вуд. Они регулярно менялись местами. После своего дезертирства от вас мисс Уэнском тоже перебралась в Хорнси, где проживает по сей день. И будет проживать все в той же квартире, если суд решит дело в ее пользу». «Суд?» Мне не сразу удалось переварить все эти новости. Кенник объяснил. «Ей пришло извещение с требованием освободить квартиру за неуплату. На следующей неделе ее выселят принудительно. Как иностранные подданные, да еще без постоянного места жительства, ей будет грозить депортация. По этим причинам она и обратилась ко мне, зная о моем интересе к мистеру Бордену. Она считает, что я могу ей помочь. За мой счет». Кенник состроил печальную гримасу. «Не совсем так, но...» «Продолжайте. Возможно, вам будет интересно узнать, что мисс Уэнском даже не догадывалась о существовании двух братьев. Она до сих пор отказывается верить, что ее водили за нос. Однажды я и сам у нее об этом спрашивал», — признался я, вспомнив наше выяснение отношений в Ричмонде. «Она заявила, что Борден один человек, а не два. Я не скрывал своих подозрений, но теперь даже мне трудно поверить собственной догадке. У Бордена, ныне покойного, случился разрыв сердца, когда он находился в своем гнездышке в Хорнсе. Мисс Уэнском вызвала его лечащего врача, и тот констатировал смерть. После того, как тело увезли, явились полицейские. Она им рассказала, кем был умерший. Они ушли, чтобы опросить соседей, и больше не возвращались. Позднее она решила побеседовать с тем врачом, но связаться с ним не было никакой возможности. Его секретарь сообщил, что мистер Борден действительно перенес тяжелый приступ, но быстро оправился и только что выписался из больницы. Этому известию мисс Уэнском никак не могла поверить, потому что Борден умер у нее на руках. Она снова обратилась в полицию, но к ее изумлению информация подтвердилась. Все это рассказала мне сама мисс Уэнском. Итак, складывается следующая картина. Она понятия не имела, что Борден жил на два дома. Он совершенно заморочил ей голову. Ей всегда казалось, что Борден проводит с нею почти все дни и ночи, а в остальное время сообщает ей, где находится. Кенник подался вперед. Он воодушевился, излагая эти подробности. Конечно, она была потрясена его внезапной смертью. Любая женщина на ее месте скорбела бы точно так же. Но могла ли она заподозрить, что эта история будет иметь продолжение? Ведь если верить ее словам, он действительно умер. Она утверждает, что находилась около покойника больше часа, пока не явился врач, и труп за это время успел остыть. Доктор осмотрел тело, констатировал смерть и обещал по возвращении к себе в клинику выписать свидетельство. И что же? Теперь лица, причастные к этому делу, все отрицают. А сам Альфред Борден, как ни в чем не бывало, выступает на сцене, показывает фокусы и совсем не напоминает покойника. Если она по-прежнему считает, что Борден был только один, то как, черт побери, она объясняет эти странные явления? – перебил я. Я задавал этот вопрос, не сомневайтесь. Вы не хуже меня знаете, что в области иллюзий она особо сведущая. По ее словам, она долго размышляла и пришла к печальному выводу, что Борден просто имитировал собственную кончину при помощи магии. Например, проглотил какое-нибудь зелье. В общем, пустился во все тяжкие, чтобы только от нее избавиться. Вы и сказали, что у Бордена был брат-близнец? Да. Она только посмеялась и заверила меня, что женщина, которая 5 лет живет с мужчиной, знает его как облупленного. Гипотезу о существовании двух Борденов она отвергает безоговорочно. Некоторое время тому назад я уже высказывал свои мысли по поводу отношения Бордена или Борденов с его или их женой и детьми. Сейчас в этой связи возникает новый пласт вопросов. Похоже, любовница тоже была обманута, но не хочет признаваться. А может, она и вправду оставалась в неведении. И тут, как нельзя более кстати, подвернулась рукопись, способная дать ответы на все вопросы. Съязвил я. Кенник задумчиво посмотрел на меня, а потом произнес. Но, если не на все, то на самые животрепещущие. Милорд, мне следует в качестве жеста доверия предоставить вам возможность ознакомиться с рукописью безо всяких обязательств с вашей стороны. Приподнявшись с кресла, он протянул мне ключ и снова уселся на место, а я отомкнул замок. Страницы были исписаны мельчайшим почерком. Буквы складывались в ровные прямые строчки, но на первый взгляд казались неразборчивыми. Бегло просмотрев начало рукописи, я начал стремительно перелистывать книгу, словно полную колоду карт, скользя большим пальцем по золотому обрезу. Инстинкт профессионального фокусника заставлял меня держаться начеку. От Бордена можно было ждать чего угодно. Наша многолетняя вражда ясно показала, сколь сильно в нем стремление любым способом опозорить меня или изувечить. Я остановился примерно на середине, но потом впал в глубокую задумчивость. Вполне вероятно, что сейчас начиналась самая изощренная каверза Бордена, направленная против меня. Россказни про Оливию и про смерть Бордена в ее квартире. Весьма своевременно обнаруженная рукопись, содержащая самые ценные профессиональные тайны Бордена. Все это наводило на мысль о подлоге. Оставалось решить, можно ли верить Кеннигу на слово. Допустим, меня ждет очередной подвох. Что же тогда заключает в себе этот фолиант? Хитроумный лабиринт обманов, которые подтолкнут меня к опрометчивым действиям? Расставленный Оливией Свенсон капкан, который угрожает моему единственному оплоту незыблемого покоя, чудом возрожденному браку с Джулией? Мне казалось, я навлекаю на себя опасность уже тем, что держу этот фолиант в руках. Голос Кеннига вывел меня из задумчивости. «Позвольте предположить, милорд, что мне понятен ход ваших мыслей». «Не позволю», — отрезал я. «Вы мне не доверяете», — упорствовал Кеннег. «Считаете, что Борден меня подкупил или как-то иначе заставил принести вам этот документ? Ведь так?» Я молчал, глядя на него в упор и не выпуская из рук полураскрытую книгу. «Все мои сообщения можно проверить», — продолжал Кеннег. «Слушание делу по иску владельца квартиры в Хорнсе к мисс Уэнском состоялось месяц назад на сессии суда присяжных в Хэмпстеде. Если желаете, ознакомьтесь с протоколами. Имеется также регистрационная запись в Витингтонской лечебнице, куда был доставлен неопознанный труп мужчины, умершего от разрыва сердца, как раз тот день, который указывает мисс Уэнском. Возраст и приметы Бордена и этого покойника совпадают. Еще есть акт о вывозе тела врачом муниципальной службы». «Кеннег, 10 лет назад вы уже направили меня по ложному следу», — напомнил я. «Да вы правы. Мне до сих пор стыдно. Могу только повторить, что моя нынешняя приверженность вашим интересам объясняется желанием искупить ту ошибку. Даю слово, что документ подлинный, что обстоятельства его получения обрисованы мною точно, и, наконец, что Борден, оставшийся в живых, отчаянно стремится вернуть его себе». «Как случилось, что записи от него уплыли?» – спросил я. «Вероятно, мисс Уэнском догадалась, что эти мемуары будут иметь немалую цену, например, если найти для них издателя. Когда ей срочно понадобились деньги, она решила предложить рукопись вам. Вернее, как она думала, вашей вдове. Естественно, бивуар хранился у нее в надежном тайнике. Излишне говорить, что Бордон не может обратиться к ней напрямую, но, по странному стечению обстоятельств, 10 дней назад кто-то взломал дверь ее квартиры и все перевернул вверх дном, хотя ничего ценного не пропало. Рукопись, спрятанная где-то в другом месте, осталась в целости и сохранности». Я открыл ту страницу, на которой задержалась моя рука, и поймал себя на том, что, проводя пальцем по золотому обрезу книги, повторял движение, используемое в одном из классических фокусов, когда неискушенному зрителю навязывается нужная карта. Эта мысль еще более укрепилась при взгляде на первую попавшуюся строчку в середине правой страницы. В ней читалась моя фамилия. Впору было подумать, что этот лист навязал мне сам Борден. Внимательно присмотревшись к затейливой вязи букв, я разобрал всю фразу целиком. «В том-то и кроется подлинная причина, по которой Энджер никогда не узнает всей тайны, если только я сам не подскажу ответ». «Сколько, вы говорите, она запрашивает? 500 фунтов?» «Да, милорд, именно так. Она их получит». 19 декабря 1903 года. Это посещение выжило из меня все соки. Когда Кеннег ушел, унося с собой 600 фунтов, я добавил сотню сверху, чтобы он не остался в накладе, чтобы держал язык с зубами и чтобы больше здесь не показывался. Я лег в постель и не вставал до самого вечера. Затем описал его визит, но в течение двух следующих дней был настолько слаб, что почти ничего не ел и только дремал. Вчера я наконец-то смог прочесть несколько отрывков из фолианта Бордена. Как и предрекал Кенни, чтение оказалось весьма занимательным. Некоторые выдержки я показал Джулии, она тоже сочла их интересными. Правда, ей больше, чем мне, претит самодовольный тон автора. Она уговаривает меня не волноваться из-за старой вражды, чтобы не тратить драгоценные силы. На самом деле я и не волнуюсь, хотя передергивание хорошо известных фактов кого угодно выведет из себя. Радует, что я получил наконец доказательство тайного сговора между близнецами, в результате которого миру явился Альфред Борден. Нигде в записках прямо об этом не сказано, однако ясно как день, что к их созданию приложили руку двое. Каждый говорит о другом в первом лице единственного числа. Поначалу это сбивает с толку, но скорее всего так и было задумано. Впрочем, когда я поделился этим наблюдением с Джулией, она заметила, что записки, по всей видимости, не предназначались для посторонних глаз. Такой прием наводит на мысль, что у обоих вошло в привычку называть другого «я», а это, в свою очередь, заставляет вспомнить о том, что привычка – вторая натура. Мне поневоле приходится читать между строк, и теперь я вижу, что каждое происшествие или событие в их жизни пополняло общую копилку жизненного опыта. Похоже, они с детства посвятили себя подготовке к иллюзиону, в котором каждый мог бы тайно заменять другого. Запорошили глаза и мне, и большей части зрителей, но в итоге не Борден ли остался в дураках? Если две жизни слить в одну, то каждая из них будет ополовинена. Первый живет среди людей, а второй словно в преисподней, его как бы не существует. Это смутная тень, копия, престиж. Об остальном завтра, если достанет сил. 25 декабря 1903. С Пенинских гор вот уже двое суток метет пурга, которая отрезала нас от мира. Но в доме хватит и дров, и провизии, чтобы переждать непогоду. Только что закончился рождественский ужин, дети играют с новыми подарками, а мы с Джулией наслаждаемся отдыхом. Я еще не признался ей о новой напасти, терзающей мое измученное тело. На груди, плечах и бедрах появились багровые воспаления. Смазываю их антисептическим бальзамом, но они так и не заживают. Как только потеплеет, нужно будет снова вызвать врача. 31 декабря 1903 года. Доктор советует продолжать лечение антисептической мазью, которая мало-помалу начинает действовать. Уходя, он сказал Джулии, что эта неприятная и болезненная сыпь может быть симптомом более серьезного заболевания внутренних органов или крови. Каждый вечер перед сном Джулия осторожно обмывает мои болячки. Я продолжаю терять в весе, хотя в последние дни эта тенденция несколько замедлилась. С Новым годом! 1 января 1904-го. Приход Нового года встречаю в мрачных раздумьях, так как подозреваю, что не дотяну до его завершения. Отвлечься от собственных тревог мне помогают записи Бордена. Я прочел их до конца и, должен сказать, увлекся. Правда, я постоянно делаю пометки там, где у меня возникают замечания по поводу его взглядов, методов, недомолвок, ошибок, самообмана и тому подобное. При том, что я ненавижу и опасаюсь Бордена, у меня не идет из головы, что он жив-здоров и благополучно существует где-то во внешнем мире. Его взгляды на магию кажутся мне довольно смелыми и вдохновляющими. Я поделился этим наблюдением с Джулией, и она согласилась. Мне кажется, она, как и я, склоняется к идее, которую, правда, не высказывает вслух, что и Борден, и я могли бы преуспеть куда больше, будь мы не противниками, а единомышленниками. 26 марта 1904-го. У меня серьезное заболевание. Было время, неделя 2-3. Когда меня все чаще посещали мысли о близкой смерти. Симптомы болезни ужасны. Постоянная тошнота и позывы к рвоте, нарывы по всему телу, паралич правой ноги, изъязвление рта и нестерпимая боль в пояснице. Излишне говорить, что меня то и дело отвозили в Шеффилд, чтобы поместить в частную клинику. Но теперь впереди забрежило чудо. Мне явно стало лучше. Болячки и язвы сходят, не оставляя следов. Появилась чувствительность в ноге, и я начинаю ею шевелить. Уходит изматывающая боль, постепенно отступает угнетенное состояние. Вот уже неделя, как я дома. Сначала был прикован к постели, но день ото дня укрепляюсь духом, хотя телом все еще слаб. Сегодня впервые удалось встать, добрался до оранжереи, и вот сижу в шезлонге. Сквозь остекленные стены вижу далекие поля и деревья. За ними возвышается скалистый утес Кербер-Эдж, на котором кое-где еще лежит снег. Я в прекрасном настроении, перечитываю записи Бордена. Два последних обстоятельства никак не связаны друг с другом. 6 апреля 1904. В общей сложности трижды прочел рукопись Бордена, добавил к ней перекрестные ссылки и подробные комментарии. Джулия готова переписать все набело, так как отредактированный мною текст значительно увеличился в объеме. Хотя ремиссия все еще продолжается, и в последние несколько дней я чувствую себя лучше, нельзя закрывать глаза на то, что в целом мое здоровье ухудшается. Не стану утаивать, что в эти последние месяцы своей жизни я намерен поквитаться с заклятым врагом. Никто иной, как он, повинен в моем бедственном положении, и он за это поплатится. В этом мне помогут его же записки. Я планирую издать рукопись Бордена. Книги по иллюзионному искусству не относятся к числу общедоступных изданий. Правда, по этой теме написано и опубликовано довольно много, но за исключением популярных брошюр для детей и нескольких внушительных томов, посвященных прессидижитации, эти книги не выходят в обычных издательствах. Их крайне редко увидишь в обычных книжных магазинах. Выпускаются они лишь несколькими издателями, занимающимися узкоспециальной литературой, и распространяются среди профессионалов. Чаще всего эти книги издаются малыми тиражами, 4-5 десятков экземпляров, и, соответственно, их цена многих останавливает. Коллекционирование таких книг – труд не из легких и требует значительных затрат, поэтому многие маги могут позволить себе приобретение нужного издания только после смерти одного из собратьев по профессии, когда собранная им коллекция распродается родственниками. С годами я обзавелся небольшой библиотечкой и постоянно обращаюсь к ней, когда хочу скопировать или приспособить к своим возможностям существующие номера. В этом я ничем не отличаюсь от других магов. Читательская аудитория подобных книг невелика, но зато это наиболее внимательная и информированная публика, какую только можно себе представить. При чтении записок Бордена меня часто посещала мысль, что их следует издать хотя бы ради той пользы, которую могут извлечь из них его коллеги. В тексте содержится много весьма здравых замечаний по искусству и технике магии. Но ведь какие бы цели ни преследовал Борден, не очень убедительно объявляющий, что его записки предназначены только для ближайших родственников и потомков, о которых думает с нежностью, он сам никогда не сможет их опубликовать. Как неосторожно он поступил, оставив рукопись без присмотра. Я готовлю рукопись к публикации от лица Бордена и рассматриваю эту миссию как свой последний шаг. Закончив работу, я позабочусь, чтобы этот аннотированный труд увидел свет. Если Борден меня переживет, что весьма вероятно, ему раскроется вся утонченность и многогранность этой мести. Прежде всего, он ужаснется, и этого недолго осталось ждать, когда увидит, что его самые сокровенные профессиональные тайны опубликованы в книге, на которую он не давал разрешения. Он придет в бешенство, когда узнает, что это дело моих рук. Он потеряет рассудок, пытаясь понять, каким образом я умудрился направлять этот процесс из могилы. Ведь он считает, что меня нет живых. Это я установил при чтении записок. И, наконец, мои примечания к тексту покажут ему подлинную утонченность этого заключительного акта возмездия. Итак, я улучшил текст, устранив неясности. Остановился на многих интересных вопросах общего характера, которых он касается лишь мельком. Проиллюстрировал примерами его увлекательную теорию вынужденного согласия. Ввел описание методов, которые используются самыми известными иллюзионистами. Я добавил детальное описание всех фокусов, которые, насколько мне известно, изобретены им самим, а также тех, которые он, в принципе, способен выполнить. Однако в каждом случае, когда приходится пояснять технику исполнения трюка, главный секрет действительности не раскрывается. В первую очередь я постарался усилить таинственность, окружающую иллюзион Бордена под названием «Новая транспортация человека». Но ничем, однако, не выдал его секрета. В комментариях нет намека на то, что Борден – это пара очень похожих близнецов. Поэтому тайна, которая подчинила себе всю жизнь этих мужчин, останется тайной. Оставшийся в живых Борден будет всегда помнить, что последнее слово осталось за мной, что нашей вражде пришел конец, и я вышел победителем. Нарушив границы его личной сферы, я вместе с тем показал, что умею их уважать. Надеюсь, это послужит ему уроком. Вражда, которую он разжигал долгие годы, была напрасной и не принесла ни ему, ни мне ничего, кроме ущерба. Расставляя друг другу ловушки, мы бездарно растрачивали свой талант. Лучше бы мы были союзниками. Пусть он до скончания века ломает голову над этой книгой. И, наконец, он узнает, что такое месть через умолчание. Ему никогда не откроется секрет аппарата Теслы. 25 апреля 1904-го. Работа над текстом успешно продвигается. На прошлой неделе я написал трем издателям, специализирующимся на выпуске литературы по магии, двум в Лондон и одному в Вустер. Представившись большим поклонником магического искусства, я намекнул, без лишних подробностей, что на протяжении многих лет использовал свои средства и возможности для поддержки нескольких театральных магов, а также сообщил, что в данный момент редактирую мемуары одного из наших выдающихся иллюзионистов, не указывая на этом этапе его имени. В заключение я спрашивал, интересует ли их в принципе публикация такой книги. Двое из адресатов уже ответили. Письма выдержаны в уклончивом тоне, но оба издателя желают получить материал для ознакомления. Полученные ответы показывают, что мне не следовало упоминать свои средства и возможности. Между строк в этих письмах говорится, что заявка на публикацию была бы принята более благосклонно, если я смог бы внести свою лепту в издательские расходы. Конечно, для моего кошелька это было бы необременительно, но тем не менее мы с Джулией ждем ответа от третьего издателя, прежде чем принять какое-то решение. 18 мая 1904. Завершив работу, мы отправили рукопись в то издательство, на котором остановили свой первый выбор. 2 июля 1904. Обсудил условия договора с издательством Гудвин и Эндрюсон, который размещается в Олд-Бейли, к востоку от центра Лондона. Записки Бордена будут выпущены до конца нынешнего года первоначальным тиражом в 75 экземпляров по розничной цене в 3 гинеи. Издатели обещают сделать книгу богато иллюстрированной и обеспечить ей хорошую рекламу, разослав персональные письма постоянным клиентам. На финансирование публикации я согласился выделить 100 фунтов. Мистер Гудвин, прочитав рукопись, предложил несколько оригинальных идей по художественному оформлению. 4 июля 1904. За последние 4 недели прежние недуги вернулись полной мерой. Вначале появились багровые рубцы, затем через день или два нарывы во рту и горле. 3 недели назад у меня перестал видеть один глаз. Через пару дней такая же участь постигла и второй. Всю минувшую неделю желудок отказывается принимать твердую пищу. И лишь некрепкий бульон, который 3 раза в день приносит мне Джулия, поддерживает мою жизнь. Боли настолько сильные, что я не могу поднять голову с подушки. Доктор посещает меня 2 раза в день, но говорит, что я слишком слаб для перевода в больницу. Все происходящее со мной так мучительно, что я не способен описать это в деталях. Доктор объясняет, что по ряду причин естественный иммунитет моего организма ослаблен. По секрету он сказал Джулии, она чуть позже передала это мне, что если я снова подхвачу воспаление легких, мне конец. 5 июля 1904. Минувшая ночь была мучительной, и к утру я решил, что доживаю последний день на этой земле. Однако сейчас приближается полночь, а я еще держусь. Вечером начался кашель. Врач пришел незамедлительно. Он порекомендовал ванну и холодное обтирание, которые в самом деле принесли какое-то облегчение. Однако тело меня не слушается. 6 июля 1904. Сегодня без четверти 3 по полуночи моя жизнь оборвалась из-за внезапного сердечного спазма, который был вызван приступом кашля и последующим внутренним кровотечением. Агония была долгой и тяжелой, унизительно неопрятной. Она причинила глубокие страдания Джулии и детям, не говоря уже обо мне. Мы все были потрясены отвратительным зрелищем умирания и чрезвычайно подавлены произошедшим. Смерть сопровождает мою жизнь самым причудливым образом. В свое время мне пришлось пойти на безобидный обман и долго числиться в покойниках, чтобы Джулия могла считаться вдовой, не давая повода для досужих сплетен. Впоследствии каждое применение аппарата Теслы, как показал мой опыт, приводило к смертельному исходу. Когда Руперту Энджеру устроили фальшивые похороны, я остался жив, чтобы засвидетельствовать происходящее. Много раз мне удавалось перехитрить смерть. По этой причине я перестал с нею считаться. У меня создалось убеждение, что я в силу каких-то парадоксальных причин смогу уцелеть при любых обстоятельствах. Но теперь, насмотревшись на себя, лежащего на смертном одре, истерзанного метастазами рака, увидев свою мерзкую и мучительную кончину, я должен непременно сделать в дневнике эту запись. Среда, 6 июля 1904 года, день моей смерти. Никому на свете не пожелаю такой горькой участи, наблюдать то, что видел я. В тот же день. Позаимствовал методику у Бордена. Так что я, это я или я сам. Я, что пишу эти строки, не тот же самый я, что покинул этот мир. Во время выступления в Лоустофте мы разделились на 2 реальные сущности, когда из-за вмешательства Бордена нарушилась работа отлаженного аппарата Теслы. Каждый из нас следовал своим путем. Но мы объединились снова после того, как я вернулся в Холдлоу Хаус. Это случилось в конце марта, когда злокачественный недуг временно отступил. При жизни я поддерживал себе иллюзию, что я един. Пока один мой дубль умирал, второй фиксировал предсмертные ощущения. После 26 марта все записи в этом дневнике сделаны мною. Каждый из нас – это престиж другого. Мой мертвый престиж покоится этажом ниже, в открытом гробу, и через 2 дня будет помещен в фамильный склеп. И я, его живой престиж, продолжаю жить дальше. Я подлинно Руперт Дэвид Энджер, 14 граф Колдердейл, муж Джулии, отец Эдварда, Лидии и Флоренс, владелец поместья Колдлоу Хаус в графстве Дербишир в Англии. Я изложу свою историю завтра. Сегодня у меня в душе, как и у любого из домочадцев, не остается места ни для чего, кроме скорби.